Часть третья. «Понеслась, мужики!» Большак откинул крышку деревянного ящика, и свету явилось полдесятка подствольных гранатометов. «Цепляем, заряжаем и по команде сравниваем этих говноедов с землей!» «Нихуя себе вечеринка! Не думал, что на своем веку такую ебань увижу!» — произнес ужас, присоединяя гранатомет к автомату. «Еще и поучаствуешь, родной!» — ухмыльнулся один из сталкеров, следуя его примеру. «Все, болтовня после боя! Занимаем позиции! Огонь только по моей команде!» Сталкеры разошлись по периметру автобазы, занимая позиции. Одни затаились на крышах, другие устроились в окнах зданий, а часть людей заняла бреши в железобетонном заборе ПО-2, окружающем автобазу. Пулеметы же, ожидая своей минуты, были скрыты занавесками в окнах чердака двухэтажного административного здания. Ждать пришлось долго. Оправившись от потерь, бандиты перегруппировались, собрали с тел уцелевшие припасы и, подсчитав потери, двинулись дальше, уверенные в своей победе. Отступить они не могли. «За работу, парни!» — скомандовал в рацию главарь наемников. «Помните, наша цель — шум, живой или мертвый! Мне нужны его глаза!» Отряд вытянулся из прилеска наперерез сталкерам, что еще полчаса назад устроили заварушку со стадом кабанов. В одну секунду тишина была разорвана грохотом дюжины автоматов. Большая часть отряда, не ожидая такой засады, оказались расстреляны на месте. И лишь единицы, уцелев, стали отстреливаться, отступая в сторону автобазы. Пули сталкеров свистели, сбивая ветки кустов и деревьев, выбивали грозди искр из тяжелых бронепластин экзоскелета, а головорез лишь усмехался, даже не думая искать себе укрытие. «Возьмите одного, спросим, где шум!» Дал он новую команду, и одна из групп ринулась за отступающими. «Суки! Вы кто, блядь, такие? Пошли нахуй!» — кричал убегающий сталкер, единственный оставшийся в живых. Всего десяток метров отделял его от низины, где можно было укрыться. Автомат с опустевшим рожком он бросил, чтобы ускориться, а пистолетный магазин был пуст еще после облавы на кабанью Лешку. 6 метров, 4, 3. Он же готовился совершить прыжок, как вдруг его настигла разрывная пуля. Врезавшись в его ногу, она разнесла бедренную кость в мельчайшие осколки, лишая его ноги, которая осталась на месте лишь благодаря ошметкам мышц и комбинезону. Сталкер завопел от боли. Осознание неизбежной смерти ударило в голову. Руки в судорогах затряслись. Глянув назад, он увидел фонтанирующую из смертельного ранения кровь и мелькающих по местности наемников. «Твари, суки паршивые! Сейчас вы у меня, блядь, попляшете!» Сталкер стер грязной ладонью слезы, бьющие из глаз, и набросил на лицо респиратор. Собрав себе все силы, он сделал несколько рывков, отталкиваясь единственной своей ногой, и бросился в канаву, тут же кубарем скатившись на самое ее дно. «Ну что, сталкер, поговорим?» На краю обрыва возникла группа из 6 наемников, все как один одетые в крепкую броню замкнутой системы дыхания. Спустившись к умирающему, они обступили его. Старший группы ударом ноги сбил с лица парня респиратор. Его почти стеклянные глаза, в которых каким-то чудом еще теплила жизнь, смотрели в пасмурное небо. «Где шум?» Нависая над бедолагой, спросил убийца. «Мамашу твою трахает, собака ебаная!» Прихрипел тот с усмешкой и слезами на глазах, после чего медленно поднял руку. В окровавленной ладони блеснула бензиновая зажигалка. Наемники переглянулись. Паренек, заглядывая через заслон ублюдка в самую его душу, шаркнул пальцем по колесу зажигалки. И в один момент все вокруг вспыхнуло. Низина наполнилась пламенем, что озарило вспышкой всю округу и вырвалось вверх аж на 15 метров. Молодой сталкер потерял сознание от кровопотери почти в ту же секунду, не успев даже ощутить жар этого одища. Наемники же сгорели заживо. Двое из них, сумев сориентироваться в огненной яме, стали карабкаться вверх по склону. У одного это даже почти получилось, но забраться он так и не смог. Объятый пламенем, он потянул руку к обрыву и схватился за первое, что подвернулось — ногу своего лидера, но помощи не получил. «Ёбаные сталкеры, мать их!» — раздраженно бросил тот и, вытянув пистолет, выстрелил прямо в заслон своего бойца, прекращая его муки. Хватка того ослабла, и он, отцепившись от сапога, рухнул назад, скрываясь в огне. «Теперь плату делим на семерых. Цель та же. Шагнули!» — скомандовал главарь, и группа двинулась в обход огненной ямы. «Уебки охуевшие! Они этих подтянули!» — нахмурился Шум, глядя на светопредставление, сопровождающее появление наймитов. «Вижу ебана в экзоскелете. Главный, наверное. Но с такого расстояния, как слону дробинка. Если только в глаз», — доложил Саймон. «Их шпага подтянул. Слышал, у него там связи есть. Значит, за мной идут, Саймон. Укладывай сколько сможешь и иди на базу. Там весело будет, ты пригодишься. Один против них попрешь». Он глянул на Шума и, получив кивок, снова припал к оптике. Наметанный глаз быстро выхватил из группы фигуру наемника, застывшего на месте. Тот через оптику трофейной СВД изучал местность и в следующую секунду навел ствол на Шума, в открытую стоявшего на холме. «Хуев тебе!» — произнес Саймон и плавно вдавил спусковой крючок. Грохнул выстрел. Наемник, только-только поймавший в прицеле голову Шума, с воплями завалился на землю. Пуля, влетев прямо в его оптический прицел, раскололась на мельчайшие осколки и вместе с разбитыми стеклами линз вошла в его глаз, делая из него никакого бойца. Остальные рассыпались по местности, попрятавшись за кочки и всякие укрытия, созданные рельефом. Саймон выстрелил еще дважды, но первая пуля ушла в аномалию, а вторая скользнула по плечу одного из наемников, повредив только ткань комбеза. «Иди, я их задержу, не дам с тыла к базе подойти», — скомандовал Шум, закуривая, и Саймон неуверенно покосился. «Говорю, иди, это моя тема. Я за свое отвечать буду сам. Понял меня? Понял, Шум. Ты не умирай тут, ладно? Не закончили еще». Тот хлопнул напарника по плечу и шагнул в сторону автобазы. «Пошли вы нахуй все. На ремни вас порежу». Беззвучно проговорил Шум одними губами и вскинул руки, показывая средние пальцы, как раз в тот момент, когда лидер наемников, выглянув из укрытия, приложился к биноклю. «Падла сталкерская!» — процедил душегуб, видя этот жест, после чего глянул на раненого в глаз подчиненного и без колебаний пустил в его голову пулю. Единственная имеющаяся у них винтовка оказалась теперь бесполезна. Автоматы на таком расстоянии не представляли угрозы, поэтому все, что им оставалось, — сближаться, чтобы уже на средней дистанции попытать удачу и достать сталкерам. «Твари!» — приговаривал Шум, высыпая на примятую траву патроны калибра 9×39 и поочередно заряжая в магазин бронебойные СПБ с обычными СП-5. Короткими перебежками, прикрывая друг друга и постоянно обстреливая холм, наемники приблизились и заняли позиции метрах в 200 от дороги. Они знали, что с холма ушел лишь один. Второму же деваться было просто некуда. «Нужно холм округ!» Речь командира группы оборвал град пуль, выпущенных из бесшумного автомата. Одна из паек, бронебойная, прошила насквозь шлем бойца, и он упал замертво. «Дым!» — скомандовал главарь, и по местности разлетелись дымовые гранаты. Затем из уже установленной завесы вылетело еще несколько дымовух. Поступы к холму оказались затянуты, а разглядеть передвижение наемников стало невозможно. Потому два рожка Шум, как оказалось, расстрелял напрасно. Вырвавшись из дыма, душегубы тут же открыли огонь по кустам, растущим на высоте. Ответом на что стала одна единственная граната, что покоилась в подсумке сталкера как раз на такой случай. Ребристая F1, брошенная интуитивно на звук стрельбы, прикончила взрывом еще двоих. Оставшиеся четверо также похватали за гранаты, и снизу прилетело аж 4 РГД. Но без толку, ведь Шум давно бросился на утек, прочь с холма, по скрытому от глаз наемников склону. Раздалась череда взрывов. Смертоносные осколки засвистели над головой, щепки изрешетили кусты и тонкие деревца. А как только все стихло, группа стремительным рывком поднялась на вершину холма. Пытаясь средь дыма и пыли разглядеть в облысевших кустах сталкера, они палили во все, что хотя бы отдаленно намекало им на присутствие человека. Но ни живую, ни мертвую цель обнаружить им не удалось. Жестами руки главарь приказал разбиться на пары и разойтись по краям холма. Вглядываясь в каждую кочку и канаву, где мог бы укрыться их неуловимый враг, они прочесывали всю вершину. «Получи, сука!» Процедил Шум и кинулся на наемника, что вышагивал у самого обрыва. Возникнув словно из ниоткуда, сталкер нанес несколько ударов ножом в бок, меж ребер и в горло. Затем тут же перехватил автомат убитого и вдавил спусковой крючок, отправляя размашистую очередь в направлении его соратников. Прикрываясь телом от ответного огня, Шум шагнул с обрыва и покатился вниз по склону. Едва не переломав себе руки и ноги, он кубарем спустился к самому подножию холма. А спустя полминуты с высоты зазвучали три ствола. Густая растительность не позволила им даже увидеть сталкера. Но они не унимались, палили впустую, расходуя боезапас. Столь усердно они расстреливали каждый сантиметр кустов внизу, что казалось, выжить там просто нереально. Наступило затишье. Трое выживших наемников переглянулись и после отданной сквозь зубы команды стали спускаться по крутому склону вниз. Но не успели они достичь и середины пути, как снова угодили под обстрел. Шум, затаившись у пригорка, стал поливать их очередями и, расстреляв автоматный рожок, смог уложить двоих, одетых в легкие комбезы. Сменив магазин, он продолжил прицельный огонь, но смог разве что повредить сервопривод, сделав носителя тяжелого экзоскелета хромым на одну ногу. Пробить же бронепластины оказалась неспособна даже бронебойная пуля. Оставшись без свиты, главарь наемников наконец добрался до земли. К тому времени он истратил весь боезапас, да и у Шума рожок был пуст. «Ну что, сталкер, с патронами беда!» — прокричал наемник. «И у меня! Потанцуем, что ли?» «Значит, потанцуем!» — кивнул Шум, поднимаясь из-за укрытия и отбрасывая в сторону свое оружие за ненадобностью. Точно так же поступил и наемник. Он выбросил обе пушки в кусты и вытянул из ножен громадный охотничий нож. «Не зассал?» — усмехнулся наемник. «Поболтать хочешь? Или закончим, наконец?» Сталкер тяжело вздохнул, вынимая нож и надвигаясь на врага. Припоминая всех тех, кого уже успел сгубить наемник, Шум с ненавистью заглянул в линзы тяжелого шлема, после чего, стиснув зубы, набросился на врага. Проворный, одетый в легкий комбез, лишенный шлема и системы замкнутого дыхания, он был куда быстрее своего неповоротливого противника, похожего на танк. Тяжелая броня сковывала его движение и замедляла, а газовая маска вкупе с маленькими линзами ограничивала видимость. Обладая нулевым периферическим зрением, он видел лишь то, что находилось прямо перед ним, и не успевал реагировать на молниеносные выпады. Размахивая громадным тесаком, он пытался схватить сталкера свободной рукой или ударить, но Шум был неуловим. Ворачиваясь и вовремя отступая, он избегал любого контакта. Ведь пропустить даже слабый удар или проморгать захват было бы равносильно смерти. Проскочив под рукой и сблизившись, Шум в секунду нанес несколько колющих ножевых в разные места торса, словно прощупывая эту консервную банку на прочность. Но уязвимых мест не нашлось. Тут же, отпрянув, он увернулся от тяжелого кулака справа и уколол ножом еще раз, уже в бедро, целясь между бронепластин. И снова бестолку, ведь они наслаивались одна на другую, как чешуя. Ловив момент, он даже рубанул ножом по газовой маске, но и на ней почти не осталось следа. Сталкер увернулся от ножа, полоснул по глотке наемника и уже было хотел отойти, но тот настиг его. Мощнейший боковой в плечо, по ощущениям, был сравним с ударом автомобиля, движущегося километрах на 50 в час. Шум завалился на землю, невольно исполнив двойной кувырок. И только придя в себя, рывком добрался до своего ножа. Наемник пару раз перебросил нож из рук в руки и снова стал наступать, проговаривая. «Я таких, как ты, пачками рвал!» Но таких он еще не встречал. Шум с неистовой яростью бросался на огромную махину вновь и вновь. Прикончить ублюдка было для него теперь делом принципа, а за свои принципы он готов был оплатить жизнью. Свирепея, словно загнанный зверь, он нападал, уворачивался и снова нападал, из раза в раз прощупывая мощными ударами ножа слабые места в броне своего несокрушимого врага. Но он сделал шаг в сторону и, уловив момент, что было сил, ударил ножом в ключицу, а затем и шею ублюдка, но не смог пробить даже воротник. А тот, махнув тяжелой рукой в сторону, смахнул Шума, как назойливую муху, отбрасывая его на несколько метров. Ребра затрещали. «Я твою башку раздавлю!» Донеслось от наемника, и он, повернувшись, направился к сталкеру. «Если дойдешь, инвалид, блядь!» Он утер кровь, хлынувшую из рассечения на голове. И, только уловив вертикаль, снова ринулся в атаку. Он прошел под рукой живого танка, оказался позади него и запрыгнул на спину, встав на коробке сервомоторов, как на ступеньке, после чего принялся, что есть сил, вколачивать нож в его шею и плечи. Оседлав ублюдка, шум наносил удары один за другим в попытках найти хоть какую-то уязвимость в этой броне. Но старания были напрасны. Наемник выбросил руку с тесаком вверх, надеясь достать сталкера. Но тот, отбиваясь наотмашь, ударил по руке рукоятью своего ножа. Удар пришелся прямо в запястье и в хлам разбил электронную систему жизнеобеспечения, которая, считывая жизненные показатели, при необходимости вводила в кровь носителя антишоковые или же стимулирующие препараты и вещества. Не успел шум понять, что сделал, как наемник, махнув второй рукой, схватил его за комбез и с удивительной легкостью, как тряпичную куклу, швырнул через себя, тут же наступая на его руку, которая потянулась к утерянному ножу. От удара о землю, казалось, легкие схлопнулись, а перед глазами поплыли темные пятна. Душегуб замахнулся и попытался пригвоздить сталкера к земле, но тот вывернулся, ускользая влево, и нож вонзился в землю рядом с его головой. «Пошел ты нахуй!» — рыкнул шум, и, схватив булыжник, лежавший поблизости, со всей дури врезал по сервоприводу и без того развороченному бронебойной пулей. Гидравлический усилитель оказался сломан. Наемник, пошатнувшись, стал терять равновесие. Теперь лишь левая его нога поддерживалась экзоскелетом. Правая же, при переносе на нее веса, ощущала всю тяжесть и массу брони. Вырвавшись из зажима, сталкер отпрянул в сторону, скакивая на ноги и прижимая к груди единственное свое оружие — камень. Наемник усмехнулся и шагнул вперед, глядя на жалкие, по его мнению, попытки схватиться за жизнь. Шум же, при исполненной решимости, двинулся ему навстречу. Ожидая очередного прохода под руку, наемник приготовился махнуть ножом понизу, но тот внезапно, после короткой разбежки, подпрыгнул. Он занес камень так высоко, как только смог, вытянулся в прыжке, как струна, и, вложив всю свою ярость, врезал булыжником прямо в рожу, скрытую газовой маской. Удар был такой силой, что камень просто разлетелся на части, а линза, защищающая глаза наемника от осколков, треснула, ограничивая половину его и без того маленького обзора. И казалось, вот она, удача, ведь наемник выронил нож и попятился. Оставалось разбить только вторую линзу, дабы напрочь лишить его зрения. Но он вдруг выбросил руку вперед и железной хваткой вцепился в комбез сталкера. Через секунду последовал удар такой силы, что тот буквально улетел, а в руке остался лишь обрывок ткани его комбеза. «Теперь я тебе череп нахуй вскрою!» С предвкушением крови произнес головорез, звучно выдыхая через маску. В глазах редкими кадрами мелькало окружение. Голова, не иначе как чудом оставшись на своем месте, раскалывалась. Во рту ощущался солоноватый привкус крови и крошева, еще минуту назад бывшая четырьмя зубами. Боль и пульсация не позволяли даже определить, цела ли челюсть. Повернув голову, шум наткнулся взглядом на приближающийся силуэт. С каждой секунды он был все ближе и ближе. «Жил как собака и сдохнешь как собака!» — приговаривал наемник, готовясь раздавить, наконец, букашку, доставившую столько проблем. Матерый головорез, убийца с многолетней выучкой, жестокий и беспощадный наемник, казалось, повидал все. Выступая живой машиной для уничтожения, он одним своим видом обращал в бегство целые отряды. Был способен выдержать выстрел из крупного калибра, не поморщившись. Одним присутствием на поле боя склонял перевес сил в свою сторону. И уже начинал думать, что победить его невозможно. Но такой отчаянной борьбы за жизнь видеть ему еще не доводилось. «Козлина, блядь!» Шум, едва ворочая языком, выплюнул на землю свои зубы. «Столько наших убил! И думаешь, живым уйдешь?» Делая выпад вперед, наемник уже собирался схватить сталкера и прикончить. Но тот вдруг обернулся и смачно харкнул кровью прямо на маску, тут же ускользая в сторону. «Блядь!» — рявкнул наемник и, замешкавшись, принялся стирать забрызганных линз кровь. Вскоре, вернув себе зрение, он поднял взгляд. «Туши свет, пидорасина!» — ухмыляясь беззубым ртом, проговорил шепелявый шум и вскинул руку, показывая на среднем пальце кольцо от гранаты, найденной у наемника в поясной сумке сзади. Тот потянулся рукой за спину, и в ту же секунду раздался взрыв, откинувший его вперед. Не удержавшись, он завалился, вспахивая мордой землю. На его спине, ближе к пояснице, зияла рваная рана, обнажившая его позвоночник. Левую кисть его руки срезала осколками, и он перебирал по земле одной уцелевшей рукой. «Ноги! Блять, мои ноги!» Со злобой прокричал искалеченный. «На месте они, сука, охуевшая, не ори!» Позвоночник перебило. Шум снова сплюнул сгусток крови, образовавшийся во рту. «Вообще боли не чувствуешь? Сейчас отдохну малость, и ты у меня, блядь, почувствуешь!» Шум без сил упал на колени и, порывшись в аптечке, вел себе пару стимулирующих препаратов. Он и не заметил в полудраке, как пропустил несколько ножевых, а потому, прежде чем закончить, пришлось еще и останавливать кровотечение, стремительно убивающее его. Большой порез на боку и на животе, сквозная дыра от ножа в плече и еще несколько порезов поменьше. Силы стремительно покидали его, но, благо, ни один из ударов ножа не пришелся по артериям. Наскоро перетянувшись бинтами с использованием гемостатических губок и повысив препаратами свертываемость своей крови, Шум перевернул тушу тяжело раненого. «Это мне пригодится». Он вытянул из кармана наемника рацию и вышел на частоту Саймона. А когда тот ответил, динамик стал разрываться оглушительными взрывами и пулеметным грохотом. Отпрянув от рации, Шум отключил ее. Время для переговоров было явно не лучшим. «Не ори сильно. Не люблю громких звуков. Голова болеть начинает». Шум сходил за ножом наемника и, отыскав его, пригвоздил оставшуюся кисть урода к земле, словно булавкой. «Теперь я тебя на металлолом разбирать буду».